Глава 9. Вики. Я все еще не могу оторвать взгляда от фотографии. Отрицать невозможно. Это я собственной персоной. В том же голубом свитере, что на мне сейчас. Я гневно размахиваю пальцем, что-то говоря стоящему передо мной человеку. Дэвиду. Позади нас приезжает краснолондонский автобус, а на заднем плане отчетливо видна набережная. «Судя по фото, вы тут явно спорите», — говорит инспектор Вайн. Его голос звучит ровно, уверенно. Просто удивительно, насколько подходит ему его фамилия Вайн. Лоза. Он крепко цепляется за все, что ему попадается. У нас с моим бывшим мужем был замечательный дикий виноград, оплетавший весь балкон в нашем доме в Кингстоне. Однажды на выходных мы потратили уйму времени, закрепляя для винограда опоры на стене. Дэвид забрался на лестницу, а я стояла внизу и держала ее. Помню, тогда я подумала о том, как хорошо работать с кем-то вместе. Интересно, сохранился ли еще виноград на тех опорах? А я в своей жизни все так и не могу найти, за что можно было бы держаться. «Вы видите эту газету «Ивнинг Стандарт» в углу?» — продолжает инспектор. «Если увеличить картинку, то на первой странице видна дата — 30 ноября 2017 года. А вы сказали, что не видели своего бывшего мужа с 2013-го». «Может быть», — произношу я неуверенно, — «я просто забыла мои лекарства. Они плохо влияют на память». «Ах, да!» Его глаза делаются холодными. «Мы ведь с вами это уже обсуждали тогда в больнице. Все это вам очень удобно». «Вы перегибаете палку». Из-за паники горло сдавливает спазм. «Мне нужно поговорить с моим адвокатом». Инспектор вздыхает. От него распространяется запах мятных конфет. «Ни один адвокат не сможет отрицать очевидность этой фотографии». Затем его голос смягчается. «Я должен кое-что сказать вам, Вики». «Я вам очень сочувствую, действительно, очень. Даже не представляю, как я справлялся бы со всем этим на вашем месте, не имея возможности доверять своему разуму, не зная, когда меня свалит очередной приступ. Иногда я чувствую запах жженой резины, внезапно говорю я, незадолго до того, как это произойдет». Глаза инспектора загораются с интересом. «Вот как? И сейчас у меня как раз это ощущение». Я солгала, но видно, что мне удалось напугать его. Стресс может провоцировать приступ. Я тяжело опускаюсь на диван. Полицейские встревоженно переглядываются. «Хорошо», — быстро произносит инспектор, — «позвоните своему адвокату». Единственное, кого я знаю из адвокатов, — это женщина, занимавшаяся моим разводом. Ее зовут Лилия Макдональд. Она мне очень понравилась, профессиональная и в то же время понимающая, берется ли она также за уголовные дела. Это слово «уголовное» кажется абсурдным и в то же время слишком знакомым. Как ни странно, ее номер все еще записан в моем телефоне. Включается автоответчик. В конце концов, сегодня воскресенье. Запинаюсь, я оставляю голосовое сообщение, упомянув про срочность своего дела. «И что теперь?» — спрашиваю я у полицейских. «Вы собираетесь предъявить мне обвинение?» В то же мгновение я поняла, что зря это сказала. Глаза инспектора сужаются. «А в чем, по-вашему, мы должны предъявить вам обвинение?» «Понятия не имею», — говорю я. «Вы в этом уверены?» Он пытается сбить меня с толку. «Я должна каким-то образом взять над ним верх, ведь никаких доказательств против меня нет», — говорю я себе. «Фотография демонстрирует лишь то, что я виделась с Дэвидом за месяц до его исчезновения. Однако это вовсе не означает, что я виновата в его убийстве». «Можно еще раз взглянуть?» — говорю я. На обратной стороне снимка обнаруживается серебристо-черная наклейка с именем Хелен Эванс. «Кто она?» — спрашиваю я. «Фотограф. Она была тогда с мистером Гаудманом». «Хитро. С досадой произношу я и замечаю, что сержанта уже нет в комнате». «Куда вы?» — спрашивает Вайн, когда я пытаюсь проскользнуть мимо него. «За своим ежедневником». «Вот он», — говорит сержант Браун, возвращаясь из гостиной. Она постукивает пальцем по толстой черной книге. «Когда-то психолог посоветовал мне вести дневник. Это полезно для душевного здоровья», — сказал он, «потому что помогает высвободить эмоции, не причинив никому физического вреда». К счастью, тот, что принесла сержант, не мой личный дневник, а книжка для записи назначенных сеансов с клиентами. «Что вы себе позволяете? Это мои личные вещи?» «Да ладно вам, Вики, если вам нечего скрывать, то вы, разумеется, будете не против, если я посмотрю». «Хорошо», — Киваю я после секундного колебания. Он прав. Лучше демонстрировать готовность идти навстречу. Инспектор переворачивает страницы. Согласно вашему ежедневнику, к вам приходила клиентка в 8 утра в тот день, когда была сделана фотография. Вот, торжествующе восклицаю я. Значит, я не могла быть тогда в Лондоне. Тогда как вы объясните присутствие на фотографии женщины, похожей на вас один в один? Я не могу это объяснить. Не можете или не хотите? Мне хочется закричать. Не могу. Инспектор барабанит пальцами по странице, словно отбивая азбуку Морзе. Даже если к вам и приходила эта клиентка, у вас все равно было достаточно времени, чтобы покинуть Корнуолл и добраться до той части Лондона. Но за исключением визитов к врачам, я едва ли выбираюсь теперь в город. Говорю, я предпочитаю молчать о том, что как раз собиралась наведаться к Тане, когда полицейские явились ко мне домой. «В город?» — переспрашивает женщина-сержант. «А значит, он вам хорошо знаком?» «Вы же знаете, что да», — бросаю я. «Мы должны это знать?» «Разумеется, должны. В моих медицинских документах, несомненно, имелись сведения о моей прошлой жизни. Все взаимосвязано». Но почему они до сих пор не задавали мне самых трудных вопросов? «Все ваши факты ничего не доказывают», — говорю я. Детектив-инспектор Вайн окидывает взглядом комнату. «Это мы решим, когда закончим с нашим осмотром. Как там ваш запах жженой резины, кстати?» Я почти забыла об этом. «Все прошло», — неубедительно отвечаю я. «Вот и прекрасно». Инспектор разворачивается и направляется в мой кабинет. Я покорно следую за ним, понимая, что мне не удалось вызвать в нем сочувствие своей болезнью. Они начинают осмотр с моего письменного стола, одной из тех немногих вещей, что принадлежат лично мне, а не хозяйке квартиры. После Дэвида я стала избегать какой-нибудь материальной собственности. Кроме того, когда ты постоянно переезжаешь, то намного проще, если у тебя ничего нет. Я купила письменный стол на прошлой неделе в местном антикварном магазине в ложной надежде, что в этом месяце мне удастся задержаться подольше. Я слышу, как женщина-полицейский орудует в моей спальне, гремит выдвижными ящиками, открывает и закрывает дверцы шкафа. Я снова звоню Лиле Макдональд, однако на телефоне адвоката вновь срабатывает автоответчик. Я оставляю еще одно сообщение. За окном небо становится розовым, уже почти вечер. Мне безумно хочется выбраться из дома, идти по берегу моря, слышать мягкое шуршание волн о гальку, вдыхать соленый воздух. Забыть обо всем, что происходит в моей жизни, делать вид, как будто я такая же, как и все другие люди, проходящие мимо. Инспектор берет мою папку с надписью «Счета», мое сердце подпрыгивает и застревает где-то в горле. Он просматривает квитанции. В любой момент, говорю я себе, он может это увидеть. В любой момент. С одной стороны, я хочу, чтобы он это сделал. Но с другой — нет, потому что, черт возьми, какая-то часть меня все еще любит Дэвида, несмотря ни на что, как будто что-то в моей голове не подчиняется логике. Инспектор кладет папку обратно, либо он не заметил документ, спрятанный среди других бумаг, либо не осознал его важность. «Я могу осмотреть вашу кухню?» — спрашивает он. «Там ничего не изменилось за последние 10 минут». Инспектор игнорирует мой сарказм, разводит руками, словно извиняясь. Однако я знаю, что он вовсе не извиняется. Я пожимаю плечами. «Да ради бога, я тоже пойду с вами, мне как раз нужно принять мое лекарство». «В самом деле?» «Да». Я следую за полицейским на кухню и достаю баночку, которую, по совету врача, храню на верхней полке, поскольку это препарат, продающийся по специальному рецепту. Инспектор пристально за мной наблюдает. «А вы никогда не забываете принять свое лекарство?» — спрашивает он. «Нет». Я предпочитаю молчать о том, что временами я сознательно отказываюсь от таблеток по уже упомянутым мною причинам. Иногда мне кажется, что я все равно обречена, и неважно, принимаю я лекарство или нет. Я указываю на закрепленную на стене табличку «Не забыть», обрамленную по краю веселым узором из цветочков. Там отмечается дата каждого приема лекарства. Я делаю очередную отметку. «Пожалуйста», — говорю я, — «можете удостовериться, что здесь отмечен тот день, когда пропал Дэвид?» Это действительно так. Мы оба видим эту отметку, так же, как и то, что отмечены дни до и после. «Вам, наверное, приходится нелегко», — произносит инспектор смягчившимся голосом. «Да, это правда». На этот раз его сочувствие кажется искренним, и мои глаза затуманиваются, я отворачиваюсь. «Я бы предложила вам чашку чая», — говорю я, — «но у меня нет чайника, как видите». Инспектор поднимает бровь. «Кипяток», — поясняю я, — «им можно ошпариться». Некоторые используют микроволновку для приготовления горячих напитков, но и в этом случае есть опасность обжечься. Мне определенно удалось найти верный подход. Этому я научилась еще в своей прошлой жизни. Нужно знать, за какие струны дергать, чтобы вызвать сочувствие. Это позволяет пробить в броне первую трещину. Затем можно двигаться дальше. Но вдруг он тоже обнаружил трещину в моей броне. Остается только ждать. Там будет видно.